Гордость не позволит ему вернуться домой, к родным. Со мной он разленился, пристрастился к роскошной жизни. Примется ли он шататься по барам? Он станет вызывающе злым и жестоким в отместку из ненависти к мужчинам. Мне наплевать на несчастье рода людского, но я страдаю при мысли, что этот парнишка пойдет по кривой дороге. На грани его падения моя любовь разгорается. Собравшись было угаснуть, она устраивает по вечерам апофеоз заката. Боль обрушивается на меня, накрыв с головой. Я представляю Люсьена, его окоченевшие синие, распухшие, чуткие, отмороженные пальцы. С трудом разогнувшись, залезают в карманы его грязных мятых брюк. Я вижу, как он пританцовывает на морозе возле кафе, не решаясь войти туда. Быть может, из движений его натруженных ног получится танец, танец-пародия. Он поднимает ворот пиджака. Не обращая внимания на обжигающий ветер, он будет строить глазки старым гомикам. Боль переполняет меня. Но что за радость благоухает в моем теле и сердце, когда силой той же мысли, что заставляет меня его бросить, я спасаю его от зла, за которое мщу. Он не будет меня ненавидеть. Тошнотворный запах моей Испании ударяет мне в нос. Что же мне остается? Как не ставить его на протяжении ряда страниц в одно из испытанных мной унизительных положений? Неловкое ребяческое тщеславное чувство раскаяния заставляет меня полагать, что я претерпел подобные унижения ради того, чтобы он их избежал. Но чтобы эксперимент оказался более действенным, я заставляю Люсьена оказаться на миг в моей нищенской конуре. В книге, озаглавленной «Чудо о розе», я примеряю на себе озорное состояние молодого каторжника, которому его сотоварищи по несчастью плюют в лицо и глаза. Рассказывая о нем, я повторяю: «Я». Здесь же наоборот. Накрапывал дождь. Сидя среди других безродных бродяг, Люсьен притулился к большому камню на пустыре возле порта, откуда нищих не гнали. Они разводили там небольшие костры, разогревая на них рис и фасоль, что давали им солдаты возле казарм, и которые они уносили в жестянках. Эта еда, перепадавшая им от великолепных солдат, среди которых он был бы самым красивым. Эти объедки, перемешанные с их жалостью или презрением, это невообразимое кушанье стояло в горле комом. Сердце его сжималось. Веки каменели от затаенных слез. Дождь потушил все костры, но они продолжали чадить. Нищие оберегали свою похлебку, пряча банки с едой под полой пиджачков, под накинутыми на плечи пальто.